Глава 4. Дружба. Доминик. «Приветик! Пригласишь на танец одинокую несчастную девушку? На мое плечо ложится ладонь с тонкими пальчиками, увенчатыми короткими ногтями кислотно-розового цвета. И я с любопытством поднимаю лицо. Увиденное мне нравится. Передо мной стоит светленькая девчонка с нереально длинными ногами. Поскольку я сижу на низком диване, низ ее крошечной юбки оказывается как раз на уровне моего лица, и я могу достоверно оценить красоту ее ножек. Без стеснения провожусь по ним взглядом сверху вниз, а затем снизу вверх, завершая турне по девичьему телу на губах, растянутых в соблазнительной улыбке. Сколько ей? Лет 18? Где она научилась этим хитростям по пикапу? Ты не выглядишь несчастной. Приветливо улыбаюсь я и подмигиваю. Компания, с которой я сюда приехал, уже разбрелась по клубу, поэтому сижу в одиночестве в ожидании своих друзей. Адрес Киллам должны прибыть с минуты на минуту, а медлячок будет не очень в тему. Это все потому, что я увидела тебя и не могу не улыбаться. Продолжает флиртовать красотка. Она поспорила с подружками и меня сейчас снимают на камеру? Мы потанцуем, она попросит вбить свой номерок в список контактов. А завтра я проснусь звездой Инстаграма. Примечание. Организация, запрещенная в России. Не то, чтобы я был против. Но мне что-то приелись эти развлечения малолеток. Может, я повзрослел? А ты настойчивая. Пойдем. Решаю не обижать девушку. Поэтому ставлю бутылку с недопитым пивом на столик и, поднявшись на ноги, беру ее за руку и тяну за собой на танцпол. Просочившись в толпу танцующей молодежи, притягиваю ее за талию, и мы начинаем неторопливо покачиваться в ритме с музыкой. Пока она меня уламывала, половина трека уже прошла, так что осталось пару минут. Черт, я свихнулся. Ко мне всем телом прижимается охренительная симпатяшка, а я уже запустил внутренний таймер. Болван, как тебя зовут, несчастная девушка? Спрашиваю ради приличия. Подмечаю, что от нее ненавязчиво пахнет какими-то цитрусами. «Джессика», — отвечает она, случайно задевая губами кожу под ухом. Для этого ей пришлось встать на цыпочки и еще ниже притянуть мою голову за шею. Джессика оказалась совсем невысокой, несмотря на ноги, кажущиеся бесконечными. Пока кружимся вокруг своей оси, она согревает дыханием мою грудную клетку и будто невзначай проводят ладонями по плечам в легком массаже. Мое имя она не спрашивает, хотя на стеснительную не похожа. А я — Доминик. Зачем ты делаю это за нее? Я знаю. Она снова встает, и наши лица оказываются в такой близости, что еще дюйм, и дело кончится поцелуем. Мы одновременно перестаем двигаться, почувствовав эту ненормальную неловкость. Для меня никогда не составляло труда зажечь со случайной знакомой, особенно когда эти знакомые сами вешаются на шею. Но Джессика не производит впечатления легкодоступной девушки, несмотря на свой подкат. «Откуда?» — уточняю я, продолжив переступать ногами. «Мы учимся вместе. Правда, я на экономическом. Тебя все в GU знают». Ее милая улыбка и кукольное лицо вызывают желание не трахнуть ее, а погладить по волосам и угостить шоколадкой. Плохой знак. В последнее время моя френд-зона и так стала чересчур большой. Прости, малышка, места в ней больше нет. Меня задолбало быть для всех другом. Кто будет другом мне? Киллан стал отстраненным и замкнутым. Дрейк? Это так. Товарищ, с которым мы иногда зависаем в клубах. Приятели по футболу? Просто соратники. И нас объединяет общее дело. А Адриана? Вибрация в кармане вынуждает прервать танец. Достаю смартфон, только чтобы убедиться, что звонит Килл. Наконец-то! Они здесь. Извини, Джесс, но мне пора. Спасибо, что скрасила мой вечер. Я отстраняюсь от нее и замечаю мимолетный налет разочарования. Но она быстро возвращает на лицо миловидную улыбку. И, кивнув, первая уходит в противоположную сторону. Где успел подцепить милашку Джесси Ричардсон? Адриана плюхается на диван, стоящий напротив, и отпивает из моей бутылки. Знаешь ее? Она пытается набиться в группировку Рэйчел Шилдс. Подруга комично морщит курносый нос, не скрывая своего отношения к семейке сенатора. Я тоже наслышался о них всякого, хотя в DC не так давно. Но у той, видимо, строгий кастинг. Последнее слово она заключает в воздушные кавычки. Казалось бы, мой взгляд приклеен к лицу Адри. Но это ни черта не помогает вычеркнуть ее голые ноги из поля зрения. Никогда не видел ее в платье, тем более таком коротком. Почему она прятала свою потрясную фигурку под футболками и джинсами? «А чего спрашиваешь? Ревнуешь?» «Ха-ха!» — отвечает она, закатывая глаза, словно я задал тупейший вопрос в мире. «Просто любопытно. Она тебя подцепила или ты ее? Джессика наверняка знает, что ты дружишь с Киланом. А где Килан? Там Рэйчел. Сечешь?» «Намекаешь на то, что мной сейчас жестко попользовались?» Одариваю ее привычной ухмылкой и пытаюсь отобрать свое пиво. Она не отдает, и между нами завязывается шутливая борьба. В глазах Адрианы загораются игривые искры. И это для меня самый настоящий кайф – понимать, что я развеселил ее, хоть это и не выражается улыбкой. Одно из моих больших желаний – когда-нибудь ее увидеть. «Вот!» – голос Килана громом разносится над столом. И слева от наших сцепленных рук со звоном опускается несколько бутылок. «Тебе безалкогольное!» Он сдвигает две из них в сторону Адрианы и садится рядом со мной, широко расставив ноги. «С чего это?» — негодует Адри, отцепляясь от моего напитка. «Ты портишь все веселье!» «Веселиться можно, и не напиваясь в дрова!» «Тогда надо было идти в цирк, а не ночной клуб!» «Зачем мы сюда приехали?» «Я не знаю, зачем ты приехала!» «Я хотел с другом пообщаться. А ты?» Адриана скрещивает руки на груди и переводит взгляд на сцену, на которой скоро начнется баттл на безлимитное посещение клуба в течение месяца. Правил здесь нет. Главное — любыми способами заслужить взрыв оваций. Килл закуривает и выпускает в Адри струю сизого дыма, без слов давая понять, чтобы она заткнулась. Но он слегка опоздал. За мгновение до этого на ее хорошеньком личике уже вовсю транслировалась потеря интереса к его обществу. Сегодня она выглядит как-то по-особенному. И не факт, что дело только в новом образе. «Ты не в духе?» — спрашиваю друга. Еще ночью он радовался победе. Мы вместе радовались. Как в старые добрые времена. Еще бы! Представление он устроил чумовое. «Не выспался!» — усмехается он. Смеюсь, сообразив, к чему он клонит. Открываю бутылку для Адрианы и протягиваю ей. Она с фырканьем отказывается. «Благодарю, но мой нарколог...» Она небрежно машет рукой в сторону брата. Настаивает на том, чтобы я завязала, пока не поздно. «Да брось, он преувеличивает. Ни разу не видел тебя пьяной в стельку. Килл, не будь душным. Пробую разрядить обстановку, переключая внимание на друга». Он всегда был противником алкоголя, а со временем это переросло в целый культ трезвости. Почему он так трясется над этой темой? Я держу все под контролем, не позволяя себе лишнего. Мы не больше пары раз в месяц выбираемся в этот клуб, так как его владелец – организатор шоу, в которых нелегально участвует Киллан, и нам по блату продают напитки, запрещенные несовершеннолетним. Отстойно быть совершеннолетним в Испании и недоросшим здесь. «Не переоценивай мою заботу!» Морщится он, глядя на нее свысока. «Мне все равно, что ты делаешь из своего организма помойку. Мне не все равно, что потом подумают о моей семье». Адриана едва заметно сжимает губы. Я давно привык к их перебранкам, но никак не могу понять, откуда в Киллане столько злости к сестре. На мои попытки достучаться он обычно машет рукой. И мне все сложнее занимать нейтральную позицию. Иногда так и тянет вломить другу для просветления. Сдерживаюсь только потому, что Адри сама запретила встревать в их ругань, заявив, что это их дело, и она в состоянии постоять за себя. Поэтому в нашей троице я что-то вроде медиатора, который следит за тем, чтобы они не поубивали друг друга. А давайте проведем эксперимент. У меня возникает безбашенная идея по приобщению Киллана к нашим развлекухам. Пора ему доказать, что нет ничего плохого в том, чтобы иногда расслабиться. В меру, естественно. Заключим пари. Выпиваем все трое одновременно и равное количество. Не пойдет. Кто-то должен оставаться в здравом уме. Не дослушав меня, занудствует Киллан. Окей, я побуду сегодня трезвенником. Ты уже пил. Кивает он на мою почти пустую бутылку из-под пива. Она была второй по счету. Адри. Вопросительно развожу руками, Ты в деле? В чем суть пари? С воодушевлением на лице Адриана перегибается через столик, демонстрируя небольшую ложбинку. Сглатываю и отвожу взгляд, пока я не спалился. Черт. Заказываем крепкий коктейль. Пьем одновременно. Веселимся и все такое. Но кто первый сдастся, тот проиграл. Какое-то невыгодное пари. Что я с этого поимею, кроме похмелья? На лице Киллана скептическая улыбка. А это хороший признак повышения градуса настроения. Ну, раз за бортом сегодня Адриана, то она будет расплачиваться перед тем, кто выиграет. Она озадаченно вскидывает бровь. Я? А мне какая выгода? Ты забыла? Это эксперимент. Мы будем тебя веселить. Плюс приз от проигравшего. Подмигиваю ей. Ну, так что, по рукам? Обвожу друзей проницательным взглядом. Очень весело смотреть на ваши пьяные лица. Она недоверчиво косится на подозрительно притихшего Киллана, который, кажется, взвешивает все, что было озвучено. Если я выиграю, ты будешь месяц убираться в моей комнате, приносить завтрак в постель и больше никакого бухла, пока живешь с нами. Ставит условия Килл, вцепившись в нее фирменным взглядом из-под лобья. Если ты проиграешь, даешь мне штуку баксов. Не теряется она, словно только и ждала этого спора. Твои запросы растут с поразительной скоростью. Сделав глубокую затяжку, он методично вдавливает окурок в пепельницу. Но в таком случае ты признаешься. Зачем тебе бабки? Тебе нужны деньги? Интересуюсь я. А кому они не нужны? Адри искривляет алые губы в слабом подобии улыбки. Назначай свой выигрыш, Ник. Чего бы мне хотелось от тебя получить? Даже не знаю. Задумчиво потираю подбородок. Ложь. Знаю. Поможешь с проектом по экономике. Даже сквозь фон клубной музыки пробивается смешок Киллана. У тебя никудышная фантазия, дружище. Мог бы. Если проиграешь, пойдешь на сцену бороться за выигрыш, который в случае победы достанется мне. Перебивает его наша спутница и встает с дивана, выставляя на показ стройные ноги. Пойду сделаю заказ и позвоню Николь. Не собираюсь вас тащить на себе.